Дорогие братья и сестры, хочу читать из 5 главы книги пророка Даниила про Валтасара. Тема основная – как можно погибнуть. Мы сегодня слышали, что есть брань, идет не на просто как борьба, а борьба или война идет не на жизнь, а на смерть. То есть идут такие противоборствующие силы. Господь и ангелы его борются за душу человека. И вот сатана противится. И вот в этой 5 главе Даниила я хотел, конечно, если кто внимательно читал эту книгу, много получил полезное, но я выборочно взял 5 главу, чтобы нам здесь увидеть, что у Господа много долготерпения. Господь долготерпит к нам, дает нам слово от Него, дает время, когда мы можем слышать это слово, дает время, когда можем примиряться. Но долготерпению Божьему приходит предел. Есть момент, когда человек может просто переступить такую тонкую невидимую нить или линию, где уже долготерпение Божье заканчивается, и там потом спасения нету. И вот каждый из нас, он до этой линии вот доходит. И я так думаю, что никто не знает. Это и опасно, то, что мы не знаем. Если бы мы знали, что мне остался день, и я переступлю линию долготерпения Божия, я бы тогда остался здесь, до этой линии, и покаялся. Но никто не знает. И думает, что ему очень долго еще можно жить, и потом когда-то он примирится с Богом. Как вот в этом псалме мы пели, чист ли ты? Не чист. Кровь Христа может омыть. Но я жду, когда же наступит момент, я приду там к старости или еще когда-то, я покаюсь. Вот нет особого пути, чтобы погибнуть. Нет особого пути. Путева. Это обыкновенно тот же жизненный путь, которым мы живем вчера и третьего дня, и можно так вот жить без Бога, не сворачивая с этого пути. И мы погибнем. Это не какой-то обыкновенный путь, что вот много грехов надо делать, грешить, и тогда мы попадем в ад. В ад попадают не самые большие грешники, а и малые. Библия. Царь сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих. И перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которое Навуходоносор, отец его, вынес их с храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных, каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царства. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили его, связи чрез его ослабели, и колена его стали биться одно об другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет царство». И пошли, и вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Ну, хотя бы до этого места. Здесь мы видим такой момент, когда царь Валтасар устроил себе праздник. Собрал всех своих советников, как тут написано, вельмож, жены, собралось все, вот это, как бы сказать, высокая знать этого царского престола. Все начали пиршествовать. И интересно, что в этом пиршестве, наверное, не хватало, ну вот, все было в достатке. и музыки, и веселья, и восхваления, ну, как обычно, наверное, когда люди немножко повеселились, тут высказываются красивые тосты в честь царя. Ну, царь, у тебя очень много величия, ты самый царь великий, и хлопают в ладоши, радуются. И вот так это пиршество продолжалось. И этому царю было мало вот всех этих восхвалений, которые ему возносились, потому что там восхваляли не только его, там и всех богов, железных, медных, деревянных, золотых, всех чтили, всех восхваляли, и этому предела не было. Я так думаю, вот этот царь сам на своем величии сидел в изголовье, или как сказать, на самом видном месте, чтобы все его видели, все смотрели на важную персону этого пиршества, и вот так он восхвалялся. И вот ему мало было всех этих восхвалений, он еще говорит: пойдите, принесите сосуды, которые Навуходоносор принес из Иерусалимского храма. Эти сосуды приносились в храме тогда, когда приносили жертвоприношения, праздники. И к ним можно было прикасаться священнослужителям, вот по особым случаям. Другим людям не позволено было прикасаться. Но когда он уже в таком, как сказать, хмельном веселье находился, он уже потерял контроль над собой, ему хотелось еще чем-то блеснуть. И я так думаю, что когда вот человек, хотя сам не пил никогда водки, но когда напился человек, немножко багровый стал видом, уже разум потемнело немножко, и он: давай, приносите, сейчас будем восхвалять. То есть это какое-то глумление над Богом, это превозношение над Богом. Он знал, что эти сосуды взяты из Дома Божьего, из храма. Но он теперь над всеми этими, что он похвалился, приносил вот эти все, славил богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных, он еще хотел насмеяться над живым Богом. Принесите, мы сейчас еще оттуда начнем пиршество, пьянство устроим. И так это сделали. Когда это сделали, то тут среди всех этих шумных веселений, тостов, всяких рукоплесканий происходит необычное. На стене, которая, видимо, была всем видна, стена была побеленная, появляется кисть руки и начинает что-то писать. Когда этот царь увидел, то что произошло с ним? Он пришел в ужас, он испугался. Ноги его перестали держать его, он начал одна об одно коленко биться, он начал кричать и звать к себе на помощь, чтобы ему разгадали, что там написано. Ну, кажется, просто, ну что там, пишется и пишется. Но он понял, что к нему обращается кто-то выше. Кто-то с ним начинает свой разговор. И он сразу прошел, наверное, весь этот хмель, он пришел в ужас. Начал кричать, звать. Позвали этих всех обаятелей, халдеев, гадателей. И он говорит: разгадайте. Они не могут. Он большую славу предпочитает, кто там и золотую цепь повесит им, все делает, но они не могут. И когда он увидел, что и они не знают, они не могут, значит, есть еще Высший, который над всеми стоит, он пришел в ужас, и все люди пришли в ужас от его вида. Как он изменился в лице? Или бледный он стал, или трясся от страха, или еще что-то не написано. Приходит тогда в этот дворец царица. Возможно, это была не его жена, а жена или Навуходоносора, или какого-то другого царя. Хотя Навуходоносор был умерший, мертвый уже, неживой. И она ему напоминает. Царица говорит ему: царь, вовеки живи. Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобной мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главой тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой, царь. Вот смотрите, эта царица начинает напоминать ему, что в его царстве есть один человек. И она напоминает ему, что его отец Навуходоносор, Валтасар, все знал, что было с его отцом. И теперь она говорит, твой отец поставил его главой над всеми, и твой отец его слушался. А ты, Валтасар, отодвинул его. Ты его не почитаешь. И действительно, в характере Навуходоносора было то, что он отвергал почитание живого Бога. Ведь Навуходоносор тоже не сразу принял Даниила в свои советники. Не сразу. Бог его долго смирял, сокрушал, его лишил разума, а потом он говорит, Бог силен сокрушить ходящих горло. В конце жизни только Навуходоносор так сказал. А у Валтасара тоже другая совсем жизнь. Он хотел веселиться, пить, гулять. И теперь ему царица напоминает, твой отец его слушался, а ты его не принял. Так вот теперь позови этого Даниила, в котором высокий дух, он тебе объяснит, что там написано. Позвали Даниила, и он обращается. И слышал я о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне все мудрецы-обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснить значение и разрешить узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве. Тогда отвечал Даниил и сказал царю, дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему. Посмотрите, Даниил, как вот с юности, с детства, он хотел быть верным только Богу и не быть подкупным никаким другим человеком, он царю отвечает, царь, вот все, что ты приготовил, мне это не надо. Ты отдай все это другому, а я тебе неподкупно прочитаю то, что написано. Вот так вот Бог неподкупно никак не может обойти, чтобы не сказать нам правду. Иногда эта правда, она режет людям слух. От этой правды люди убегают. Если бы дела людей были свет, они бы не уходили от Иисуса Христа. Но поскольку дела тьма, они уходят. А Бог открывает правду и говорит, неподкупно, я тебе скажу. Только ты все это убери, чем ты хочешь умилостивить меня, а выслушай значение то, что Бог тебе сказал. Тебе нужно правильно сделать выбор, потому что это не слова человеческие. Я не могу тебе ласкательством как-то сказать, что у тебя еще долгие годы, ты еще царь, у тебя много богатства, ты еще можешь как-то исправить. Найди мудрых людей, я тебе сейчас такой совет добрый скажу. Нет, я скажу тебе правду. Но ты выслушай и не подкупай меня. И Даниил говорит. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему, Навуходоносору, царство, величие, честь и славу. Перед величием которым, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, а кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось зверинами, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесной росою, доколе он познал, что над царством человеческим царствует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца своего, твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных, и золотых, и медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от тебя кисть руки, и начертано это Писание. Вот здесь Даниил открывает ему, для чего Бог ему это все сказал. Говорит, твой отец Навуходоносор в этом царстве, в котором ты находился, возможно, Валтасар и Даниил, они примерно были ровесниками. Почему? Потому что Даниил был в молодом возрасте, когда его взяли царю на престол, не на престол, но вот быть в советниках. Валтасар, сын Навуходоносора, тоже вырос. И, возможно, все события, которые происходили в этом царстве, Валтасар все прекрасно знал. Он, возможно, был знаком, когда царь Навуходоносор ставил великого истукана и говорил, чтобы все люди поклонились. И если кто не поклонялся, тот был брошен в печь огненную. И Валтасар, наверное, знал, как Даниил, то есть Анания, Мисаил и Азария были брошены в эту печь огненную. И как Бог чудным образом сохранил их там в этой печи. Валтасар это все прекрасно знал. Почему? Потому что после этих всех событий Навуходоносор писал письма по всему царству. И я не думаю, чтобы его собственный сын не знал, что произошло. И как Бог смирил Навуходоносора, когда он стал дикарем, когда он ел, как волк, траву. Все это Валтасар знал. И теперь он обращается, Даниил, к нему и говорит, ты все события, которые происходили в царстве отца твоего, ты все знаешь. Но ты вознесся над Богом живым. Ты не смирил своего сердца, а превознесся. Я так часто думаю, братья и сестры, вот это слово в 22 стихе, здесь Бог говорит к Валтасару, оно относится и ко многим из нас. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это. Ведь часто мы все знаем. Многие из нас, дети верующих родителей, мы все знаем. С детства нам много говорили, много за нас молились, нам много объясняли. А есть многие те, которые много раз приходили в собрание, тоже все знают. Есть те, которые много читали Библию и тоже скажут, я все знаю. Этот Валтасар тоже все знал. Но и беда таких людей, которые они говорят, мы все знаем, но что делают? Не исполняй. И вот этого человека Бог остановил и говорит, ты все знал, но не исполнил. Ты не смирил своего сердца, ты превознесся. И как часто Бог обращается к нам и говорит, ты все слышал, ты все знал, но почему ты не обратил сердце свое? Ведь сердце наше, оно часто надбивается над Богом. Ведь первое, чтобы прийти к Богу и покаяться, это нужно смириться. Это нужно согласиться с Его волей. Это значит послушаться. Но если у меня нет смирения, у меня гордость сердца, я не могу послушаться Бога. Я не могу склониться перед Ним. Гордость мешает. А мы все знаем. И этому человеку Бог так и говорит. Ты все знал, но не исполнил. Но не смирил своего сердца. Превознесся. Ты даже сосуда с Дома Божьего использовал в своих пьяных увеселениях. Вот когда человек живет без Бога, Бог пока, видимо, его не касается, он думает, у него все есть. У него все идет устойчиво. Царство его или жизнь его, его поклонение чему-либо, она идет очень слаженно, красиво. Ему рукоплещут, его хвалят, потому что он поклоняется кто деревянному, кто железному, кто золотому божеству. Ему все хорошо. Но как только Бог покажет одну лишь только кисть или один лишь палец своего действия, придут смущения люди. Я хотел бы, друзья, обратиться ко всем, кто еще вот так вот близко не соприкоснулся с величием Божьим. Страшно пасть в руки Бога живого. Когда Бог покажет свое могущество, никто не устоит. Любого гордого человека Бог смирит. Вот этот Валтасар, он не увидел величие Божие во всей славе. А что он увидел тут? На стене писала лишь только кисть. И он пришел в ужас, в страх. И Бог обращается к нему и говорит, ты вознесся, ты все знал и не смирил свое сердце. И дальше он говорит, я тебе объясню, что здесь написано. Начертано это Писание. И вот, что начертано. Мене, мене, текел, упарсим. Вот и значение слов. Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Бог написал, мене, мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Знаете, у каждого человека, когда он рождается, как написано в Псалме 138, кажется, что еще ни одного дня человек не прожил, а у Бога уже все дни для него предназначены, написаны. Он знал. То есть Бог исчислил, сколько дней нужно прожить человеку. А люди этого не знают. И вот для этого Валтасара пришел момент, когда Бог исчислил, что для него предназначены были годы жизни, сколько их было, 30, может быть 40, а может быть 50, а может кому-то и меньше, Бог ему предназначил. И вот подходит теперь конец, Бог подводит счет. Ему предназначено было, ну, к примеру, возьмем, ну, 50 лет. Бог исчислил. Все годы Валтасар прожил. А чем занимается Валтасар в это время? Он молится Богу. Чем? Он пьянствует. Ему возносят хвалебные, ну, тосты. Его восхваляют, его чтят. А думают, что ему приходит конец сегодня? Нет. И Бог смотрит на этого человека, тебе конец придет сегодня, а ты чем занимаешься? А он гуляет, он веселится. И тут написано, я когда вот это место так вот рассмотрел, то Бог не просто так подсчитал, ну все, тебе 30 лет, конец, смерть и все. Никаких подведений итогов. Нет, тут написано мене, мене. То есть Бог исчислил? Да. От рождения тебе столько лет, а ты не готов. Бог еще раз исчисляет. Бог еще раз смотрит, может быть, какой-то полдня, или может быть, как вот в этой притче, я не приносил плоды еще на год, оставь эту смоковницу, чтобы я принес плод, покаяние. Бог еще раз исчисляет и говорит, ну хоть бы еще раз продлить ему жизнь, потому что человек этот не готов. Бог исчисляет не просто так легкомысленно, он мене-мене, еще раз внимательно смотрит в книгу жизни, и сколько нам отпущено там дней, а я готов или нет. Вот так, друзья, Бог подводит счет. А чем мы занимаемся? Может, сегодня, я не знаю, друзья, сколько кому из вас предназначено времени жизни? Кто из нас знает? Может, нам предназначено вечером собраться, еще раз помолиться, прославить. А может, кому-то и не предназначено. Кто гарантирует это? Никто. Может, Бог сегодня на собрании подводит счет и говорит, мене, я подсчитал, подвел счет, что сегодня тебе последнее собрание. А потом все, конец. А мы думаем, нет, я еще повеселюсь, у меня еще есть время, я буду жить долго, я еще молодой, сердце у меня не колет, легкие дышат, глаза видят, уши слышат, ноги несут. Я, наверное, еще долго. Бог снова подводит счет и говорит, исчисли, все дни, предназначенные благодати для тебя, закончились. А чем ты занимаешься? О чем твои желания? Или в чем твои мечты? И вот здесь написано, мене, мене, Бог исчислил царство твое и положил конец ему. И дальше, текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. В чем наша легкость? В чем легкость нашего человеческого сердца? Ведь когда Бог обращается к нам, пусть даже через малые какие-то его слова к нам, он смотрит, как мы реагируем на его призыв. И если человек Слово Божие пропускает мимо себя, то это очень легкий человек. Он даже не обратил свое сердце, чтобы склониться и сказать, Господи, что ты мне хочешь сказать? Он даже не остановился, чтобы позадуматься, для чего он живет. И вот так вот Бог проверяет человека. Призыв был к человеку. Через какие-то обстоятельства жизни Бог его останавливал, как Валтасара. Отца Бог его много раз смирял. Бог много показывал этому и говорит, ты все это знал, но не смирил сердца своего. То есть ты был очень легким, легкомысленным, как мы люди говорим. Но какой ветреный человек? В чем его ветреность? Не задумывается, несерьезно. И вот так вот в жизни человек, когда он не задумывается, что Бог его, ему говорит, Бог его призывает, и он дал ему слово, пожалуйста, обратись. А человек мимо себя пропускает. Очень легкий, нерассудительный. И Бог говорит, Текин, ты взвешен на весах и найден очень легким. И вот Господь на весы свои ставит каждого человека. Может быть, на словах человек часто употребляет имя Господи, Господи, а в сердце? Глубоко оно в сердце, это слово Господи, Господи. Ведь так Бог смотрит. Ведь Господь говорит, приближаются ко мне люди, на устах у них Господи, и все хорошо. А в сердце Бог далеко отстоит. Человек этот легкий перед Богом или тяжелый? Очень легкий. Потому что Богу это не угодно. Бога это не устраивает, что мы на устах будем Господи, а слово его, закон его бросать за хребет. Не принимать это слово. И здесь он говорит, ты взвешен и найден очень легким. И вот Господь взвешивает нас. Какие мы пред Господом, легкие или тяжелые? Перес. Разделено царство твое и дано медянам и персам. Господь говорит каждому из нас, что приходит момент, когда кончается благодать Божия, заканчивается твое время, когда ты можешь, пока еще в твоих руках или в твоем времени распоряжаться, можно покаяться или нельзя. Для Валтасара было время, когда он мог распоряжаться этим временем. Для него было время, когда он мог править царством. Он был богатый человек. Это был царь. Но пришел момент, когда от него это все отошло. И Бог говорит, все, для тебя сегодня перес. Царство твое отошло, слава твоя отошла, жизнь твоя отходит от тебя. Всю же ночь ты будешь умершлен. И так получилось. Смотрите, здесь написано. Когда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и положили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином царства. Хотя это вопреки желанию Даниила, все-таки Валтасар его облег в эту цепь, все сделал. Но что случилось с Валтасаром? В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. Вот так вот Бог еще предупредил этого человека. В эту же ночь он был убит. Ну а каков результат? Печально. Его Бог предупредил, что для тебя наступило время, тебе конец. Он начинает облекать Даниила в цепь, в третьем властелином провозглашать. Да не об этом надо было заботиться. Он даже и здесь не принял правильного решения. Упасть бы пред Господом, обращаться к Богу. Он был убит. Мы не можем определять судьбу его души, но как Бог ему предназначил, что ты будешь сегодня конец тебе, так и случилось. И очень просто, это царство, Вавилонское царство, оно очень, очень было великое. Город Вавилон, он был очень крепким. Стены были настолько толстыми, что никто не думал, что кто-то может их пробить. Такие высокие, что никто не думал, что кто-то может их перелезть. Войско и вот эти военные действия, они так вели мужественно, что никто не думал, что сегодня придет погибель для этого города. А очень спокойно Бог совершил свой суд. Этот пьянствует, веселится, не думает, что Бог подводит счет для его жизни. Приходит Дарий, медянин, отводит русло реки от этого города в сторону. Река высыхает, и он по суше этого русла со своими войском, пока здесь веселье, хмель, пьянство, Он уничтожает весь этот город. И этот Валтасар был убит. Вот так вот незначительно, кажется, таким мелочным методом или простым методом приходит конец. И откуда человек не ожидал, его настигает конец. И я так думаю, друзья, часто мы вот от какой-то стороны себя страхуем, чтобы не пришел конец. Мы имеем какие-то страховки, о чем-то переживаем, чтобы заблаговременно себя предупредить. Но мы не знаем, что если Бог определил, что с той стороны, откуда мы не ожидаем, приходит конец. Этого человека Бог достиг. Божья справедливость его достигла, и он был умерщвлен. Я так думаю, братья и сестры, пока у нас есть возможность, как написано, пророк Исаия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Сегодня мы все знаем, мы все слышим, и Бог призывает нас, чтобы мы могли покаяться, потому что, может, сегодня Бог подводит счет и говорит, да, этому человеку осталось еще год, этому человеку еще, может быть, 5 лет осталось жить, а этому месяц, а ему, может быть, час. Мы не знаем. Бог подводит счет. А кто-то ест, пьет, веселится. И как в этой притче, в Луки, в 12 главе, Христос приводит одну такую притчу про богатого человека. Как там написано? Он собрал большой урожай, ему не грозил ни голод, ни смерть голодная, ни какое-то разорение, банкротство, ничего ему не грозило. Он поменял все житницы и говорит, о, душа, много у тебя богатства в закромах, ешь, пей, веселись, у тебя много запасов. А что Бог говорит ему? Безумный, всю же ночь душу твою возьму, а кому все это достанется? На чем строил он основание своей долгой жизни? На хлебе, на запасах своей житницы. Я хотел бы, друзья, спросить, чтобы каждый из нас спросил сам себя. Вот мы думаем, что мы долго проживем. Но кто из нас не думает об этом? Все думают, что долго проживем. Все думают, что мы долго еще будем жить. Хоть даже пожилой человек, и тот, наверное, не думает, что ему осталось, наверное, день или два. Никто, наверное, так не думает. Вот на чем мы строим свое основание долгой жизни? Как этот богатый человек? Или на чем-то другом? Все наши подпорки, братья и сестры, может Господь так сказать, если это не на Господе, если я свое основание не положил в Господе, как написано, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Если я не нашел Царствие Божие, моя вера не основана на Слове Божьем, и я не нахожусь в Боге, все мои основания очень неустойчивы, безумны. Всю же ночь душу твою возьму. Кому все это достанется? Все разрушится. Этому Валтасару, так было сказано, в эту же ночь подвел Бог черту. Эту тонкую черту, линию, он перешагнул. И тогда конец. Я хотел бы, друзья, чтобы каждый из нас проверил свое сердце. Может, мы до этой черты, не дай Господь, чтобы мы до этой черты дошли и незначай перешагнули. Однажды один человек, я слышал такой пример, он развеселял царскую знать. Это было в Англии вроде бы. Он как шут был придворной знати. Он их всякими шутками, прибаутками веселил. И они так со сколесницами царскими едут по дороге, и он их развеселяет. И вот на этой дороге встречается один небольшой мальчик, и он обращается к этому мальчику и говорит, мальчик, скажи дорогу, покажи дорогу в ад. Спрашивает его, чтобы посмеяться. А этот мальчик, видимо, был из верующих, он говорит, езжайте прямо, как вы ехали. Живите так, как вы живете. И вы прямо туда и попадете. И сразу с этого шута вся улыбка сошла. Вот действительно, чтобы погибнуть, нужно ничего не делать. Просто оставаться на том месте, где мы стоим. Не продвигаться ни вперед, ни назад. И мы точно туда попадем. Но скажите, Господь хочет, чтобы кто-то попал в ад? Господь этого не хочет. А кто из нас хочет? Ведь Господь хочет, чтобы подвел Бог черту, и мы взвешены, и у нас в сердце есть примирение с Богом. Мы примирились, мы получили спасение, жизнь вечную. Вот этого Господь хочет. Сегодня Господь еще продлил благодать жизни нашей. Может, это собрание, этот день благодати, чтобы нам примириться. И может, Бог потом подводит черту и говорит, для кого-то уже достаточно. Не думайте, братья и сестры, что я тайновидец, зная, что кому-то остался всего час. Я никого не хочу пугать и не отгадывать. Но каждый проверь свое сердце. Если я все знаю, что есть Господь, я знаю, что есть ад и рай, и я остаюсь в этом, как сказать, недвижимом месте, не продвигаясь к Богу, не иду к Нему с покаянием, я не спасен. И пусть это вас устрашит. Ведь если я, вот как евреям написано, евреям, 10 глава, 26 стих, «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников». Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, все знаем, но продолжаем так жить, не остается более жертвы за грех. Бог подводит черту и скажет «довольно». Thank you.